«Людочка, Сережа очнулся!» Радостный крик мамы Сергея разнесся на всю квартиру. Люда вскинулась сначала обрадованно, но затем ее взгляд потух. Что она скажет любимому? Что он ответит ей, когда узнает? «Люда, не время грустить!» Забежала в их с Сергеем спальню женщина. «Одевайся, навестим его!» «Идите, Елена Владимировна, а я...» «А ты со мной!» Перебила невестку женщина. «Это не обсуждается!» Обычно тихая и редко даже голос повышающий. Сейчас она на саму себя не была похожа. Глаза горят, во взгляде решимость. Люда лишь покорно кивнула и стала одеваться. А сама вспоминала, какой кошмар свалился на нее, когда пришла весть о покушении на ее мужа. В тот день, проводив Сережу, Люда принялась за готовку. Настроение было отличным, и в уме девушка прикидывала, куда можно позвать вечно занятого парня, чтобы тот хоть немного развеялся и отдохнул. Она старалась этого не показывать, но переживала за Сергея. Уж очень много тот работал, как бы не загнал себя. Раздавшийся после обеда звонок не сильно удивил Люду. Мало ли кто это может быть. Сергею часто звонят по самым разным вопросам. Но вот когда она ответила на звонок, то сначала даже не поняла, что пытаются до нее донести. А когда поняла, сердце замерло, а в груди поселился страх. С того момента он не отпускал Люду даже во сне. Страх лишь усилился, когда с ней с допросом пришли из ОГПУ. И совсем уж непереносимым стал, когда... Из заторможенного состояния ее вывел тычок в бок от свекрови. «Люда, приди в себя!» – прошипела женщина. «Не такой ты должна предстать перед Сережей. Ему и так нелегко, а тут еще твой кислый вид. Но ведь потом ему расскажешь, когда он на поправку пойдет. А лучше, когда выпишут», — сурово произнесла Елена Владимировна. Люда покорно кивнула, попытавшись взбодриться. Получалось не очень. Снова накатили воспоминания. Вести о Сереже долго не было. Все, что они знали, что тот в тяжелом состоянии и выживет ли, неизвестно. А через 3 дня вновь пришли люди из ОГПУ, и на этот раз допрос был гораздо жестче. Нет, никакого рукоприкладства не было, однако то, как с ней говорили и в чем ее подозревали, Люда не могла поверить. Чтобы она сдала своего мужа кому-то? Какой бред! Неужели они реально думают, что она на такое способна? Люди в форме приходили к ней каждый день в течение недели. Каждый их приход она ждала со страхом. А вдруг на этот раз ее заберут? А если ее обвинят в покушении? И не важно, что она ни при чем. Весь путь от дома до госпиталя прошел для Люды как в тумане. Периодические попытки свекрови ее встряхнуть помогали мало. А когда возле палаты Люда увидела еще одного сотрудника из ОГПУ, ее затрясло. На глазах выступили слезы, а руки непроизвольно обхватили живот. «Люд, приди в себя!» – зашипела на нее Елена Владимировна. «Не только тебе плохо, но Сережа очнулся, и теперь все будет хорошо. У вас все будет хорошо». «Не будет», – прошептала девушка, не отрывая испуганного взгляда с молодого парня в форме, который пристально и недоверчиво смотрел на нее в ответ. «Не будет», – повторила она, – «ведь я потеряла нашего ребенка».